Стихия ветра, великий порыв. Затратив 2000 очков чакры, он создал торнадо, подобное настоящему стихийному бедствию. Даже несмотря на то, что Тирумиме и ее спутники были опытными бойцами, в такой ситуации им пришлось временно отступить. Увидев это, Икару не стал задерживаться и сразу полетел к другому участку боя, где начал атаковать находившихся там шиноби тумана. Нельзя винить его за такую беспощадность, просто в этот раз туманников было слишком много. К тому же, их внезапная атака застала форпост врасплох, и если бы он не пришел на помощь, ситуацию было бы невозможно стабилизировать. В такой момент говорить о каких-то правилах, что боец против бойца, а командир против командира, было бы просто смешно. Что касается того, что противник тоже нарушил негласные правила и атаковал генинов и чунинов, Икару мог только сказать, что ж, будем наносить друг другу урон. В конце концов, на поле боя шиноби тумана было гораздо больше, чем шиноби листа, и если бы все генины и чунины с обеих сторон погибли, то даже захватив форпост, туманники не получили бы от этого никакой пользы. К счастью, Тирумиме и другие джонины тумана не потеряли разум и не стали специально целиться в генинов и чунинов Канохи, продолжая преследовать только его. Однако из-за его способности летать он получил слишком большое преимущество. Благодаря отличной маневренности, Икару уклонялся от преследования джонинов тумана и быстро перемещался между разными участками боя, нанося непрерывный урон отрядам скрытого тумана. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец будет. По мере того, как он все чаще применял технику, недостаток стихии ветра, крылья ветра в виде недостаточной маневренности все же проявился. И вот, когда он в очередной раз атаковал шиноби тумана внизу, Тирумиме сделала свой ход. Она с невероятной скоростью сложила печати, а затем, открыв рот, выплюнула чрезвычайно едкую жидкость. Икару узнал эту технику мгновенно, стихия лавы. Техника лавового чудовища Тирумиме. У нее было два кетки гинкая, стихия кипения и стихия лавы, и он познакомился с этими техниками еще во время их первой схватки. Без колебаний, только что использовав ниндзюцу, Икару заставил свои крылья из чакры взмахнуть и отлетел подальше от опасной жидкости. Однако в этот момент несколько кунаев стремительно полетели в его сторону. Странно, но только два из них были направлены прямо в него, остальные летели с большим отклонением. Сначала Икару подумал, что у них есть какой-то хитрый план, но когда он разглядел, куда именно направлены кунаи, его зрачки слегка сузились. Все дело в том, что эти кунаи были нацелены именно в те места, куда он мог уклониться. Очевидно, они уже выяснили предельные возможности стихии ветра, крылья ветра, и эта слаженная атака была лишь пробой. Икару уклонился от летящих кунаев, повернув голову, и мысленно отметил, действительно, нельзя недооценивать никого. Конечно, овладев техникой полета, он получил огромное преимущество. Но Тирумиме и ее спутники не были глупцами, у них был богатый боевой опыт, и они уже нашли брешь, или, скорее, слабое место в технике стихии ветра. Крылья ветра. Если он не ошибался, то дальше последуют различные целенаправленные атаки, и его положение станет весьма затруднительным. Как говорится, накликал беду, стоило ему только подумать об этом, как два шиноби Анбу из скрытого тумана одновременно применили технику. Стихия воды. Дождь недовольства. В следующий момент множество капель дождя, подобных тонким иглам, полетели прямо в него. Если присмотреться, можно было заметить, что эти капли, приближаясь к нему, все устремлялись к его крыльям из чакры. Очевидно, это была целенаправленная атака. Из-за этого ему пришлось потратить еще больше чакры, чтобы поддержать действие техники. Однако это было только началом. Когда он собирался вылететь за пределы зоны действия их техники, снизу в него полетело множество кунаев и сюрикенов. Атаковали не Тирумиме и ее спутники, а те самые генины и чунины. Тирумиме и остальные, неизвестно когда, незаметно организовали их для совместной атаки. Глядя на летящие кунаи и сюрикены, Икару активировал шаринган, который быстро завращался, в мгновение ока отслеживая их траекторию. В следующий момент его силуэт мелькнул, когда он изо всех сил пытался уклониться от этих атак, одновременно взлетая еще выше. Однако Тирумиме и ее товарищи, устроив такую ловушку, не собирались так легко отпускать его. Почти в тот момент, когда он взлетел в небо, две водяные плети, подобные ядовитым змеям, устремились к нему и обвились вокруг его лодыжек. Почувствовав, как его тянут вниз, Икару обернулся и увидел двух шиноби Анбу из скрытого тумана, держащих в руках концы этих плетей. Стихия воды. Водяной хлыст. Узнал он эту секретную технику деревни скрытого тумана. Увидев, что Икару смотрит на них, два шиноби Анбу тут же отвели взгляд и одновременно приложили силу, пытаясь стянуть его вниз. Однако как мог Икару так легко сдаться, его правая рука превратилась в подобие ножа, покрывшись слоем чакры, и одним взмахом вниз он рассек водяную плеть, обвившуюся вокруг его правой ноги. Затем, сделав еще один взмах, он перерезал и вторую плеть. Это была не просто техника, а медицинская ниндзюцу, скальпель чакры. С тех пор, как он освоил эту технику, он еще ни разу не использовал ее в бою. Теперь, испытав в деле, он понял, что эффект был исключительно хорош. И правда, лишних навыков не бывает, древние не лгали. Восстановив свободу, Икару мысленно порадовался. Без скальпеля чакры, хотя он и смог бы вырваться из оков, это определенно не было бы так легко. И это лишь укрепило решимость Икару совершенствовать свой арсенал техник. Глава 382. Танец на острие клинка. Увидев, что Икару вырвался из ловушки, Тирумимей без колебаний тут же отдала приказ. «Продолжайте атаку». Услышав ее, окружающие чунины и генины тумана немедленно метнули куркаи и сюрикены. В следующий момент бесчисленное множество смертоносных лезвий полетело в сторону противника. Икару, активировав трехтома и шеринган на пределе возможностей, отчетливо видел каждую атаку и непрерывно управлял крыльями из чакры за спиной, уклоняясь от ударов. Все это время он, естественно, пытался улететь подальше, но уже имея опыт предыдущей схватки, самые внимательные из шиноби начали осознанно блокировать его путь к отступлению в небо, создавая огромные трудности. Как только прошла вторая волна атак, не успел он что-либо предпринять, как третья волна уже настигла его. На этот раз помимо ниндзя-инструментов в ход пошли и техники ниндзюцу. Глядя на все это, Икару помрачнел. Как говорится, муравьи в большом количестве могут убить слона, подумал он. Возможно, одна-две такие атаки не могли ему навредить, но при большом количестве проблемы неизбежны. Раньше ему тоже приходилось сражаться против превосходящих сил противника, но тогда он обычно использовал технику меча в ближнем бою, и враги не смели безрассудно применять ниндзюцу. Кроме того, в тех случаях, хоть противников и было много, но одновременно с ним сражались лишь несколько человек. Сейчас же, хоть он и занимал выгодную позицию в воздухе, но в то же время полностью открыл себя для атак. В такой ситуации шиноби тумана могли не только свободно атаковать, но и делать это без ограничений по численности, что создавало серьезную угрозу. Нельзя позволять им продолжать в том же духе, подумал Икару, уклоняясь от атак и одновременно складывая печати руками. Открыв рот, он применил ниндзюцу. Стихия огня. Техника огненного дракона. Поток пламени вырвался из его рта, превратившись в огненного дракона, который устремился прямо в толпу. В мгновение ока несколько человек были поглощены огненным драконом. В следующий момент из пламени донеслись мучительные крики, от которых кровь стыла в жилах. Однако даже это не напугало и не остановило нападавших. Шиноби тумана внизу замерли лишь на мгновение, а затем снова возобновили атаку. Только благодаря мощи Шерингана Икару мог ясно видеть эти атаки. Любой другой, даже владеющий техникой стихия ветра, крылья ветра, вероятно, уже был бы разорван на части. Икару хорошо понимал принцип, что длительная оборона неизбежно ведет к поражению. Поэтому, даже если предыдущая атака не напугала противника, он не отказался от контратаки. Огненные шары, огненные драконы, огненный дождь, лезвие ветра, различные ниндзюцу одно за другим обрушивались на шиноби тумана внизу. Вскоре поле внизу превратилось в настоящий ад. Резкий запах крови и горелой плоти заполнил всю область, вызывая тошноту. Шиноби тумана понесли огромные потери. За это время Тирумимей и другие джонины также вступили в бой, но чаще всего лишь для того, чтобы закрыть бреши и не дать Икару сбежать. На смерть своих подчиненных они никак не реагировали. Очевидно, они намеревались истощить его силы ценой жизни рядовых шиноби тумана. Однако их план был обречен на провал. Действительно, в ходе предыдущей битвы, чтобы найти возможность применить ниндзюцу, он неизбежно получил некоторые ранения, но они не были смертельными. Не говоря уже о том, что он владел техникой мистической ладони 8-го уровня и мог легко излечить эти раны, Даже его собственная способность к самовосстановлению позволяла ему держаться очень долго. Другим важным фактором была чакра. Для ниндзя чакра, несомненно, самый важный ресурс. Однако при его текущем запасе чакры, даже если бы он убил всех противников внизу, это не смогло бы истощить его полностью. Исходя из этих двух факторов, их план измотать его ценой человеческих жизней был нереалистичен. По крайней мере, одних лишь этих шиноби внизу явно было недостаточно. Тем не менее, чтобы нанести максимальный урон шиноби тумана, Икару намеренно демонстрировал признаки усталости, позволил нанести себе больше ран. В то же время точность его ниндзюцу также снизилась. Однако фальшь остается фальшью. Поначалу Тирумиме и остальные, возможно, не замечали ничего необычного, но когда он, весь в ранах, продолжал убивать одного шиноби тумана за другим, они поняли, что что-то не так. Наконец, после того как Икару в очередной раз применил стихию ветра, лезвие ветра и убил двух чунинов тумана, Тирумимей приказала прекратить атаку. «Заметили, да?» – пробормотал Икару, увидев, что внизу все остановились. Тогда он перестал притворяться, сложил печать и применил технику мистической ладони, вливая в свое тело концентрированную чакру стихии Ян, чтобы начать заживление ран. Затем он снова сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. В следующий момент множество огненных шаров вырвались из его рта, словно метеоритный дождь, обрушиваясь на шиноби тумана внизу. После того как шиноби тумана прекратили атаку, он сам перешел в наступление. Это было не из-за самонадеянности, а потому что он осознал, что хотя предыдущая битва была опасной, общие риски оставались контролируемыми. Пока он следил за тем, чтобы не попасть в ловушку Тирумиме и других джонинов, он вполне мог продолжать сражение. А чтобы справиться с ним, Тирумиме и ее подчиненным придется стянуть еще больше бойцов. Таким образом, давление на шиноби Конохи в других частях поля боя неизбежно уменьшится, что позволит ему достичь цели, оттянуть огонь на себя. Кроме того, такая ситуация танца на лезвии клинка могла максимально способствовать росту его техники стихия ветра, крылья ветра. За короткое время он набрал более 100, почти 200 очков мастерства, и если так пойдет и дальше, его стихия ветра, крылья ветра скоро достигнет третьего уровня. К тому времени маневренность техники значительно улучшится, что повысит его безопасность. Такую возможность убить двух зайцев одним выстрелом он просто не мог упустить. Поэтому он атаковал. Видя огненный дождь, льющийся с неба, шиноби тумана внизу бросились в рассыпную, стараясь уклониться. Однако эту технику Икару уже довел до совершенства и имел исключительный контроль над выпущенными огненными шарами. Особенно после того, как его характеристика дух преодолела порог в 20 очков, способность контролировать стала еще сильнее. Можно было видеть, как огненные шары, словно обладая собственным зрением, преследовали ближайших шиноби тумана. Чунинам еще повезло, их скорость реакции была неплохой, и с некоторыми усилиями им удалось уклониться. Но у генинов не было такой удачи. Несколько человек были непосредственно поражены огненными шарами и рухнули на землю с воплями боли. Увидев это, Тирумимей помрачнела и направила в сторону Икару технику. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Заметив это, глаза Икару слегка блеснули, и он, не уклоняясь, сложил печати и применил ниндзюцу. Стихия огня. Техника огненного дракона. В следующий момент огненные и водяной драконы столкнулись в воздухе, издав шипящий звук ши-ши-ши. Образовалось большое количество белого пара, и в мгновение ока он покрыл площадь радиусом более 100 метров. Хаэм, что-то не так? Увидев окружающий туман, Тирумиме мгновенно поняла, что произошло нечто необычное. Объем водяного и огненного драконов просто не мог создать столько тумана за такое короткое время. Тирумиме внутренне напряглась, сосредоточилась на окружающей среде и почувствовала в тумане большое количество чакры. «Так и есть, это техника скрытого тумана», — мысленно отметила она. Подтвердив это, она хотела предупредить остальных. Однако в этот момент мелькнул блеск клинка. Леденящая кровь убийственная аура накрыла ее, заставив вздрогнуть. В следующее мгновение она почти инстинктивно бросилась в сторону. Глава 383. Большая картина важнее. Вжух, длинный клинок рассек воздух, едва задев плечо Тирумимей. Чакра стихии ветра, обволакивающая лезвие, мгновенно разорвала ее одежду, оставив на плече неглубокую рану. «Ох!» – легкий возглас удивления раздался из белого тумана. В следующий момент клинок изменил траекторию движения и горизонтальным ударом устремился к шейтеру Мимей. Ощутив смертельную опасность, она, не раздумывая, перекатилась по земле, уклоняясь от атаки. Нельзя не признать, что этот прием, хоть и не самый изящный, оказался весьма эффективным. Икару снова промахнулся. Да, именно Икару был тем, кто дважды атаковал ее. Воспользовавшись паром, образовавшимся при столкновении огненного и водяного драконов, он незаметно применил технику стихия воды, техника скрытого тумана, полностью скрыв всех из поля зрения. Затем он отменил технику стихия ветра, крылья ветра, прицелился в Тирумимею и начал атаку. Какое-то время он постоянно использовал преимущество высоты, атакуя с воздуха, а теперь внезапно перешел в ближний бой, застав противницу врасплох. К сожалению, она быстро среагировала, и обе его атаки не достигли цели. Однако Икару не собирался сдаваться. Вспышка синего света, техника мгновенного меча активирована. В одно мгновение он оказался справа от Тирумимей. Его клинок тут же обрушился на ее шею. Почувствовав опасность, Тирумимей слегка изменилась в лице и мгновенно подняла кунай, чтобы блокировать удар. Динь в тумане вспыхнула искра. Длинный клинок и кунай столкнулись, издав звонкий металлический звук. Мощная сила, переданная через кунай, заставила Тирумимей потерять равновесие, и она отлетела назад. Икару, держа меч обеими руками, продолжал давить, заставляя ее отступать. Сразу же после этого он отвел клинок для нового удара. Тирумимей почти инстинктивно присела, снова избежав удара. Клинок пронесся над ее головой, срезав несколько прядей красно-каштановых волос. Икару снова замахнулся, Тирумимей вновь блокировала. В мгновение ока поле боя наполнилось непрерывным звоном сталкивающегося металла. Потеряв инициативу, Тирумимей могла только блокировать и уклоняться от атак Икару. Его натиск был подобен яростному шторму, непрерывный и молниеносный. Вначале Тирумимей удавалось держать темп, но чем дальше, тем труднее ей было сопротивляться. Вскоре на ее теле появилось несколько ран. Хотя они не были серьезными, было очевидно, что если так продолжится, рано или поздно она погибнет от руки Икару. Осознав это, Тирумимей, естественно, искала способ выбраться из этой ситуации. Однако Икару не давал ей ни единого шанса. Его движения напоминали призрака, он кружил вокруг противницы, и каждый удар был нацелен на жизненно важные точки. Малейшая брешь в ее защите могла обернуться смертельным ударом. Поэтому Тирумимей не осмеливалась действовать опрометчиво. Динь-динь-дон, бой продолжался. Когда Тирумимей была уже на пределе сил, раздался легкий свист рассекающих воздух предметов. Кунай, Икару внутренне насторожился, на мгновение замедлив шаг, и резко изменил направление занесенного для удара клинка. Затем раздались несколько звонких динь, и все летящие в него кунаи были отбиты. Икару посмотрел в сторону, откуда прилетели кунаи. Сквозь туман он смутно различил несколько силуэтов. Кроме того, по чакре, рассеянной в белом тумане, он чувствовал, что шиноби тумана собираются вокруг. И правда, столько времени прошло, даже несмотря на туман, они уже должны были найти это место, мелькнуло в голове Икару. Затем он взглянул на Тирумимей, которая уже успела отступить на безопасное расстояние, и мысленно покачал головой. Жаль. С этими мыслями он вложил меч в ножны, снова сложил печати и применил технику «Стихия ветра». Крылья ветра. В следующий момент за его спиной развернулись бледно-голубые крылья из чакры. Легкий взмах, и он взмыл высоко в небо. Что касается Тирумимей, придется временно отступить. Действительно, только что он хотел убить ее, но она оказалась достаточно сильной. Хотя Икару застал ее врасплох, поставив в невыгодное положение, она все же достойно держалась. Поэтому не было необходимости рисковать, оказавшись в окружении, и продолжать эту схватку. По сравнению с этим поединком, общая ситуация на поле боя была гораздо важнее. Он вполне мог использовать время, пока враги перегруппировываются, чтобы отправиться на другие участки сражения и облегчить давление на шиноби Канахи. В этой битве силы сторон были почти в соотношении 1:3. К тому же, внезапная атака деревни скрытого тумана застала их врасплох, и если он не вмешается, они просто не удержат позиции. Поэтому большая картина была важнее личных поединков. Шух, крылья за спиной Икару взмахнули. В мгновение ока он вылетел за пределы действия техники скрытого тумана. Окинув взглядом окрестности, он заметил еще одно поле боя неподалеку. Там несколько десятков шиноби Канахи противостояли более чем сотне шиноби тумана. Отлично, вот это место. Приняв решение, Икару взмахнул чакровыми крыльями и быстро оказался над этим полем боя. В следующий момент он достал несколько сюрикенов, активировал на полную мощность трех тамай шеринган и прицелился в нескольких шиноби тумана. Вжух-вжух-вжух, сюрикены вылетели из его руки, устремляясь прямо к выбранным целям. Однако, поскольку ранее он уже атаковал с воздуха, эти шиноби были настороже. Поэтому, несмотря на прикрытие ночной темноты, кто-то заметил его присутствие. Осторожно! Кто-то немедленно поднял тревогу. Услышав предупреждение, все посмотрели в небо и увидели, как Икару метает сюрикены. Шиноби, в которых он целился, тут же начали уклоняться. Однако, несмотря на все усилия, половина из них все равно была поражена. Приглушенные стоны вырвались из их уст, заставив на мгновение замереть. Увидев это, Икару немедленно сложил печати и почти мгновенно применил технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. Огненный шар размером с кулак вылетел из его рта, стремительно увеличиваясь и в итоге превратившись в гигантский огненный шар диаметром 5-6 метров, который обрушился на шиноби внизу. Почувствовав волны жара, идущие сверху, и увидев эту сцену, напоминающую падение метеорита, шиноби запаниковали и попытались уклониться. К сожалению, только что раненные сюрикенами, они отреагировали с задержкой и, несмотря на все усилия, смогли избежать лишь прямого столкновения с огненным шаром. Однако это не имело особого значения. В момент, когда огненный шар коснулся земли, он с оглушительным грохотом взорвался. Не только те, кто находился рядом, но и шиноби, успевшие отбежать, получили серьезные повреждения. Бум-бум-бум, несколько шиноби на периферии упали на землю, выплевывая кровь. Однако они не осмелились задержаться ни на секунду, даже не вытерев кровь с губ. Они бросились бежать еще дальше. В следующее мгновение мощное пламя охватило место, где они только что упали. Глава 384. Безвыходное положение. Убегая, они оглядывались назад и с ужасом прислушивались к душераздирающим воплям, доносившимся из моря огня. В глубине души они испытывали облегчение, радовались, что сами не стали мишенью этой смертоносной атаки. Иначе после таких ударов они, вероятно, тоже были бы полностью поглощены пламенем, разделив участь несчастных. Однако их радость оказалась преждевременной. Уничтожив нескольких шиноби, раненых сюрикенами, Икару немедленно переключил внимание на беглецов. Шаринган слегка завращался, фиксируя двоих из них, и Икару стремительно сложил печати, применяя технику «Стихия ветра». «Лезвие ветра». Свист. Прозрачное лезвие ветра пронеслось в воздухе. На периферии два убегающих шиноби тумана внезапно застыли, когда на их шеях появились тонкие кровавые линии. В следующий момент их головы взлетели в воздух, а тела, пробежав еще 5-6 метров, наконец остановились. Плюх. Два фонтана крови взметнулись вверх, алая жидкость хлынула из перерезанных сонных артерий, мгновенно заливая землю вокруг. Только тогда двое осознали, что уже мертвы. Их лица исказились от ужаса, но это уже ничего не меняло, от них остались только головы. Бам-бам, головы упали на землю, окончательно теряя сознание. Наблюдая за происходящим, Икару отвел взгляд и повернулся к остальным, снова доставая несколько сюрикенов и готовясь повторить свой смертоносный прием. Однако в этот момент из толпы внизу донесся громкий крик: «Всем атаковать! Немедленно!» Услышав команду, Чунины и Генины тумана тут же нацелились на Икару, кто-то метал кунаи, кто-то сюрикены, а некоторые использовали ниндзюцу. Все они одновременно атаковали, но Икару остался совершенно невозмутимым. Убрав сюрикены из ладони, он начал складывать печати. В мгновение ока он завершил технику «Стихия ветра». Великий порыв. Глубоко вдохнув, он резко выдохнул, и в один миг мир изменился. Шквал ветра вырвался из его рта, подобно стихийному бедствию, обрушиваясь на людей внизу. По пути все летящие в него ниндзя-инструменты, кунай, сюрикены и другие странные метательные предметы были отброшены обратно. Техники ниндзюцу также разрушились под напором ураганного ветра. Такова была стратегия Икару против атак: одной силой победить сотню техник. Какими бы разнообразными ни были атаки противника, он разрушал их одним ударом. Внизу, увидев приближающийся ураган, шиноби тумана в панике разбегались. Выбора не было, в этом шквале ветра кружили еще и их собственные метательные орудия, среди которых даже попадались взрывные печати. Попасть в такой вихрь означало, если не смерть, то то как минимум потерю нескольких слоев кожи. Бум-бум-бум, раздались взрывы, следующие один за другим. Взрывные печати детонировали, а огонь, подхваченный ураганным ветром, мгновенно распространился повсюду. В одно мгновение поле боя превратилось в бушующее море огня. В этой ситуации, даже несмотря на то, что Икару намеренно избегал мест, где находились шиноби Канохи, невозможно было избежать случайных жертв. В этом он был бессилен и мог только надеяться, что им повезет остаться целыми. Оставив эти мысли, Икару окинул взглядом убегающих шиноби тумана, прекратил технику стихия ветра, великий порыв, и вместо этого достал несколько сюрикенов. В следующее мгновение они полетели в выбранные цели. Хаотичная ситуация идеально подходила для использования его шарингана, поэтому те, кого он выбрал мишенью, почти не имели шансов избежать атаки. Но все же, будучи ниндзя, их чувство опасности значительно превосходило обычных людей. При приближении сюрикенов они в основном успевали сделать уклоняющиеся движения. В итоге, за исключением одного невезучего, которого сюрикен поразил в жизненно важный орган, остальные получили лишь ранения и избежали мгновенной смерти. Икару не стал добивать их, не из милосердия, а потому что шиноби Канохи, которых раньше окружали, уже добрались до раненых и занялись ими сами. Его задачей было контролировать общую ситуацию, максимально ослабить силы тумана, а мелкие детали можно было доверить другим. С этой мыслью Икару немедленно перевел взгляд на новых противников и, выбрав цель, снова сложил печати, применяя технику «Стихия ветра». Лезвие ветра. Свист. Прозрачное лезвие ветра пронеслось, поразив двоих. Одного убило, другому отсекло половину руки. «А-а-а-а!» Крики боли вырвались из их ртов, Икару не обратил на это внимания и начал искать следующую цель, продолжая атаковать техниками. В течение каких-то 10 с лишним секунд, пользуясь хаосом на поле боя, он применил несколько техник ниндзюцу, убив и покалечив более десятка шиноби тумана. Впрочем, количество убитых было второстепенным. Главное, что его действия создали огромное психологическое давление на шиноби тумана, не только нарушив их строй, но и сковав их внимание, заставляя опасаться свободно атаковать. Таким образом, несколько десятков шиноби Канохи получили столь необходимую передышку. Этого было достаточно. Икару бросил взгляд на Терумиме и ее спутников, стремительно приближающихся с недалекого расстояния, слегка взмахнул крыльями за спиной и полетел к другому участку сражения. Увидев это, Терумиме выругалась. Проклятие! И ей пришлось броситься в погоню. На этот раз они просчитались. Конечно, они знали, что за этот район отвечает Икару, понимали, насколько он силен, и специально подготовились к встрече. Однако, как бы тщательно они ни планировали, они не могли предвидеть, что Икару владеет техникой полета. Информации об этом в их разведданных совершенно не было. Если бы дело касалось любой другой техники, это было бы не так страшно, им пришлось бы заплатить какими-то потерями, но в конце концов они смогли бы сдержать или даже победить Икару. Но суть проблемы заключалась в том, что это была техника полета. Во всем мире шиноби мастеров, способных летать, можно было пересчитать по пальцам. Поэтому они совершенно не рассматривали возможность такого поворота событий и, соответственно, не подготовились к такой ситуации. Раньше они еще могли координировать свои действия с помощью Джонина из отряда, владеющего секретной техникой разума, устраивать ловушки и пытаться загнать Икару в угол. Теперь же, попавшись один раз, Икару вряд ли попадется снова. Более того, судя по предыдущим событиям, даже если бы им удалось задержать его в одном месте, их нынешние средства все равно не позволили бы справиться с ним. Это было весьма неприятно. Сейчас они действительно не могли ничего сделать с Икару, и единственное, что им оставалось, следовать за ним по пятам, глотая пыль. К счастью, деревня не требовала от них обязательно захватить этот форпост. Задача, полученная ими, заключалась лишь в том, чтобы удерживать Икару здесь и не дать ему присоединиться к другим фронтам. Что касается самого форпоста, если удастся захватить, отлично, если нет, тоже нормально. К счастью, у них был этот приказ, иначе они вообще не знали бы, что делать. Глава 385. На рассвете в мгновение ока прошло уже больше часа. Луна, только что склонявшаяся к западу, теперь опустилась почти к линии горизонта. По логике, сейчас должен был наступить самый темный час перед рассветом. Однако из-за масштабного сражения утес Орлиного Клюва сейчас озарялся столбами пламени, и ночная мгла полностью отступила. Икару парил над полем боя, его шаринган стремительно вращался в поисках цели. Найдя удачный момент, он взмахнул крыльями и резко снизился. За этим последовала череда атакующих ниндзюцу, которыми он с высоты обрушивался на шиноби тумана. Весь процесс занял не более 30 секунд, после чего он тут же исчез, не давая противнику ни единого шанса настичь его. Утес Орлиного Клюва с трех сторон окружен морем, что крайне невыгодно для обороны. И даже несмотря на то, что этой ночью деревня Скрытого Тумана устроила успешное нападение, они не упустили это преимущество атакующей стороны. Все поле боя в целом разделилось на три части, причем со стороны Канахи они были почти окружены с трех сторон. В обычных условиях это было бы крайне неблагоприятным обстоятельством. Но после того, как Икару овладел летающим ниндзюцу, недостаток мгновенно превратился в преимущество. Используя все выгоды, которые давало ему летающее ниндзюцу, он быстро перемещался над разными участками сражения, непрерывно атакуя шиноби тумана. В это время Тирумими и другие, как бы они ни хотели атаковать его, не могли также свободно перемещаться через поле боя. Из-за этого они просто не успевали за его скоростью, что, в свою очередь, давало ему более чем достаточно времени для маневров. Таким образом, изначально крайне невыгодное для Канахи положение, напротив, стало прекрасным тактическим преимуществом, сковывающим шиноби тумана. Впрочем, то, что видел Икару, естественно, видели и его жертвы, Тирумими и остальные. Поэтому они пытались объединить свои силы. К сожалению, Учиха Тикка и другие, действуя по приказу Икару, просто не давали им передышки, не позволяя отрядам тумана соединиться. Более того, они намеренно разделили поле боя на еще больше участков. При этом, конечно, они сталкивались с большей опасностью. Ведь когда 30 человек противостоят 100 атакующим, и когда трое противостоят десятерым, уровень риска совершенно разный. Хоть соотношение в обоих случаях 1:3, но когда людей больше, то даже в случае угрозы вероятность получить подкрепление выше, чем когда их меньше. Но даже перед лицом этой повышенной опасности Учиха Тикка и остальные все равно старались максимально разделить поле боя. Все просто, так они могли дать Икару больше возможностей проявить себя. А чем лучше действовал Икару, тем меньше становился риск для них. Можно сказать, это был процесс взаимовыгодного сотрудничества. Разумеется, они не были настолько радикальны, чтобы действительно разделиться на группы по 3 человека. Как правило, они действовали отрядами примерно по 10 человек против окружавших их 30 шиноби тумана. В такой ситуации Кару достаточно было найти подходящий момент, чтобы легко убить 4-5 противников. После нескольких таких вылазок давление на них значительно ослабевало, а с появлением свободных сил они могли еще лучше противостоять шиноби тумана. Тем не менее, возможности Икару были ограничены, и он не мог позаботиться обо всех. Поэтому в ходе сражения потери Канахи тоже оказались немалыми, многие ниндзя погибли от рук шиноби тумана, так и не дождавшись его поддержки. Особенно после того, как Тирумими и остальные, убедившись, что не могут справиться с ним, распределили большую часть своих сил по разным участкам боя. И хотя он воспользовался этим моментом, чтобы убить двух неотступно преследовавших его джонинов тумана, это не особо помогло. Ничего не поделаешь, деревня Скрытого Тумана задействовала в этот раз слишком много сил. Но в целом положение Канахи оставалось терпимым. Теперь все зависело от того, какая сторона первой не выдержит. В мгновение ока прошло еще почти 2 часа. На краю неба появились первые проблески зари. За почти 4 часа кровопролитных сражений Канаха и деревня Скрытого Тумана понесли тяжелые потери. Сейчас, если посмотреть сверху вниз, можно было увидеть, что вокруг форпоста утес Орлиного Клюва, в трех направлениях, обращенных к морю, землю устилали тела, как шиноби Канахи, так и шиноби Тумана. Что касается окружающей местности, она была полностью опустошена, даже лес, где обычно тренировался Икару, превратился в обугленную пустошь. Бабах-бзинь-бзинь донеслись знакомые звуки взрывающихся печатей и схваток. Икару посмотрел в сторону звука и увидел, как десяток с лишним шиноби Канахи подвергся нападению вдвое превосходящих сил шиноби Тумана, отчаянно сражаясь не на жизнь, а на смерть. Верно, даже сейчас бой еще не закончился. Несмотря на то, что в этом сражении деревня Скрытого Тумана потеряла множество людей, и даже если бы им удалось захватить форпост, удержать его в дальнейшем они бы не смогли, они все равно не отступали. Что же касается причины, Икару мог примерно догадаться. Чуть больше часа назад Куразава Нарики передал ему сообщение, спрашивая о ситуации на его участке, и надеясь, что если у него есть свободные силы, он сможет отправиться на поддержку другого форпоста. Однако, как говорится, свои дела знаешь лучше всего сам. Если он уйдет, форпост Утес Орлиного Клюва точно не удержать, поэтому он решительно отказался. Тем не менее, из этого сообщения он узнал текущую общую ситуацию. Оказывается, сегодня ночью подверглись нападению не только их форпост, но и другие два оборонительных рубежа, а также северная линия обороны, где он находился. Все форпосты атаковали. Более того, разведданные деревни Скрытого Тумана оказались на удивление точными, застав их врасплох. Сейчас некоторые форпосты уже были захвачены, другие еще держались. Главнокомандующий, Наракай, непрерывно перебрасывал силы для поддержки. Сопоставив всю эту информацию, Икару было нетрудно догадаться, что деревня Скрытого Тумана, потеряв столько людей и все еще не отступая, скорее всего, делала это, чтобы удержать его здесь. Это не было проявлением его самовлюбленности, просто сейчас он действительно имел такое значение. За прошедший месяц он не раз оказывал поддержку другим, и каждый раз добивался хороших результатов. Поэтому было вполне естественно, что деревня Скрытого Тумана его опасалась. С учетом этого, становилось понятно, почему они были готовы пожертвовать некоторым количеством людей, чтобы задержать его здесь. Эти мысли промелькнули в его голове, и Икару взмахнул крыльями за спиной, описав в воздухе изящную дугу. Затем он полетел туда, где окружили десяток с лишним шиноби Конохи. Можно было заметить, что по сравнению с прежним, его полет стал заметно быстрее и маневреннее. Это было не иллюзией, а реальностью. Причина этого была проста. После нескольких часов полетов и сражений его стихия ветра, крылья ветра повысились с ЛВ-2, 35500, до ЛВ-3, 310-1000. Повышение мастерства естественным образом улучшило его контроль над стихией ветра, крылья ветра. По сравнению с уровнем ЛВ-2, после повышения до ЛВ-3, снова применяя стихию ветра, крылья ветра, его максимальная скорость полета возросла еще на 50%. Она увеличилась с прежних 20 метров в секунду до нынешних 30 метров в секунду, что составляло 108 километров в час. Эта скорость, хоть и значительно уступала скорости пассажирского самолета из прошлой жизни, но была сопоставима со скоростью автомобиля, мчащегося по скоростному шоссе. Самое главное, ему не нужно было беспокоиться о пробках и ограничениях местности. Кроме того, после повышения до ЛВ-3, даже при полете на максимальной скорости расход чакры почти не увеличился по сравнению с ЛВ-2. Это показывало, что его контроль над крыльями из чакры становился все более тонким. Это было заметно и потому, что его крылья из чакры уменьшились примерно до 1-2 метра. В конце концов, по логике, чем меньше крылья, тем меньше обеспечиваемая ими подъемная сила, и при том же телосложении и весе, полет должен был стать медленнее. Но реальность была такова, что он летал еще быстрее. Следовательно, было лишь одно объяснение – точность его контроля над крыльями из чакры повысилась. Именно благодаря этому его манера полета стала намного более гибкой. Глава 386. Тактическое отступление. Осторожно! Внезапно закричал один из шиноби тумана, участвовавший в окружении дюжины ниндзя Конохи, заметив приближающегося по воздуху Икару. В следующий момент все они ловко рассредоточились. Увидев эту картину, Икару скривился и мысленно произнес: «Невезуха». Теперь шиноби тумана уже научились на своих ошибках и прекрасно понимали, что он получает огромное преимущество, атакуя с высоты. Поэтому, стоило им заметить его приближение, как они немедленно начинали рассредоточиваться. В такой ситуации ему становилось гораздо сложнее атаковать нескольких противников одновременно. Даже техника огненного феникса, способная поражать несколько целей сразу, теряла свою эффективность, когда враги увеличивали дистанцию между собой. Приходилось признать, что способность ниндзя к адаптации действительно впечатляла. Только благодаря тому, что у них не было заранее подготовленного плана против воздушных целей, Икару вообще осмеливался так дерзко летать туда-сюда. Впрочем, в данной ситуации, даже если ему не удастся атаковать, те дюжина шиноби Конохи, находившиеся в окружении, смогли хотя бы перевести дух. Более того, они могли даже воспользоваться возможностью его появления для контратаки. Как сейчас, увидев, что он летит прямо к ним, шиноби Канахи обменялись взглядами и немедленно бросились преследовать рассредоточившихся ниндзя тумана, а те, опасаясь его присутствия, не осмеливались атаковать в полную силу. В результате они неожиданно оказались в невыгодном положении. Наблюдая эту картину, Икару был рад предоставить им такую возможность и продолжал кружить над полем боя, оказывая постоянное давление на шиноби тумана. Разумеется, заметив хорошую возможность для атаки, он не упускал ее. За короткое время ему удалось убить одного противника и ранить троих. Однако на этом все закончилось. Причина была проста. Прибыли джонины тумана, преследовавшие его. Увидев их силуэты, Икару взмахнул крыльями из чакры за спиной и устремился к другому участку поля боя. Несколько джонинов тумана, глядя на трупы на земле, в порыве гнева метнули сюрикены в шиноби Канахи, а затем поспешно отправились в погоню за Икару. Дело не в том, что им не хотелось остаться и окружить этих ниндзя Канахи, а в том, что если бы они так поступили, Икару остался бы на следующем участке боя, нанося разрушительные удары тамошним шиноби тумана. Хотя обе стороны несли потери, и Икару был всего один, из-за преимущества высоты и выгодной позиции, ущерб, который джонины могли причинить шиноби Канахи, возможно, оказался бы меньше того, что наносил Икару. В такой ситуации игра не стоила свеч, поэтому им приходилось неотступно преследовать его, и даже если они не могли его убить, по крайней мере не давали ему задерживаться надолго на одном месте. Что касается шиноби Канахи, в конце концов, на их стороне было численное преимущество, так что пусть разбираются сами. Это был вынужденный выбор. Время продолжало идти. Незаметно прошел еще час. На горизонте, над морской гладью, взошло солнце, заливая все вокруг утренней зарей. Когда первые лучи света коснулись утеса Орлиного клюва, кровожадная атмосфера на всем поле боя как будто немного рассеялась. Незаметно прошло уже более 5 часов. К этому моменту ниндзя обеих сторон были полностью истощены, но без приказа вышестоящего командования никто не осмеливался отступать. Поэтому они продолжали сражаться. Благодаря технике поглощения чакры, уровень чакры Икару все время оставался высоким, в то время как джонины тумана один за другим выказывали признаки истощения, явно страдая от недостатка чакры. Это делало тактику затягивания, которую выбрал Икару, еще более эффективной. Более того, воспользовавшись этой возможностью, он смог убить одного джонина тумана и одного такубицу джонина, еще больше подорвав их силы высшего уровня. Если бы Икару не беспокоился о том, чтобы не слишком провоцировать деревню скрытого тумана, сейчас он, возможно, уже устроил бы настоящую резню. Не стоит сомневаться в его силе. За прошедшие несколько часов, ради общего блага, он в основном перемещался с помощью летающего ниндзюцу. Если бы ему позволили действовать в полную силу, с его текущим уровнем, даже при окружении, он без проблем мог бы убить нескольких противников. Но это было бы невыгодно для общей ситуации и не принесло бы ему самому никакой пользы, поэтому он просто не хотел этого делать. Однако если бы все затянулось еще немного, и противник стал бы еще слабее, Икару, возможно, действительно перешел бы в наступление. Тем не менее, врагам, похоже, не суждено было погибнуть. Спустя еще 1/4 часа, когда Икару уже предвкушал атаку, откуда-то издалека раздался пронзительный крик ястреба. Он всмотрелся и увидел ястреба посыльного, обученного в деревне скрытого тумана. «Рри!» Вновь раздался крик ястреба. Внизу Теруми и другие джонины внимательно прислушивались. Через мгновение их лица изменились. Они обменялись взглядами, после чего один из джонинов тумана, владеющий секретной техникой разума, применил ее, чтобы связаться со всеми шиноби тумана и передать приказ об отступлении. Да, именно отступлении. Из крика этого ястреба посыльного они получили приказ от вышестоящего командования, требующий их скорейшего возвращения на передовую базу. В небе Икару, благодаря своему преимуществу в высоте, сразу понял намерение шиноби тумана, но не стал им мешать. Во-первых, он просто не смог бы их остановить. Эти шиноби тумана явно были готовы заранее, и как только получили приказ, сразу разделились на более 10 групп, отступая в море разными путями. Он просто физически не мог задержать их всех. Во-вторых, выживших шиноби Канахи в форпосте осталось немного, и они были в ужасном состоянии. Даже если бы он перехватил 1 или 2 группы, у них не было бы сил для их уничтожения. И наконец, самое главное, Теруми и остальные продолжали наблюдать за ним, И если бы он попытался помешать отступлению, это, вероятно, вызвало бы еще одно крупное сражение. Хотя он не боялся этих людей, но не хотел напрасно тратить силы. Поэтому, тщательно все обдумав, он решил позволить им уйти. Увидев, что он не предпринимает никаких действий, Тирумиме и остальные украдкой вздохнули с облегчением. Если до начала сражения они были полны уверенности, то после нескольких часов мучений у них не осталось никакого боевого запала. В такой момент лучше было не вступать в бой, если есть возможность этого избежать. Время шло секунда за секундой, и обе стороны молчаливо противостояли друг другу, позволяя своим шиноби отходить и увеличивать дистанцию с противником. Вскоре шиноби тумана полностью исчезли с поля боя, а шиноби Канахи собрались вместе. Икару слегка взмахнул крыльями из чакры за спиной и мгновенно оказался на краю утеса орлиного клюва. Встречая восходящее солнце, он смотрел вдаль на море, где несколько боевых кораблей тумана быстро удалялись. Издалека Икару мог разглядеть на корме несколько знакомых лиц, это были джонины тумана, с которыми он столкнулся прошлой ночью. Почему-то у него вдруг возникло предчувствие, что не пройдет много времени, прежде чем они снова встретятся. Это было не просто интуитивное ощущение. Деревня скрытого тумана затеяла такое крупное сражение, тщательно все спланировав, и даже продержалась до конца. Невозможно, чтобы они не добились никаких результатов. Икару мог почти с уверенностью предположить, что на пограничных линиях обороны наверняка есть форпосты, захваченные шиноби тумана, и, возможно, не один. Таким образом, в ближайшее время обе стороны непременно начнут борьбу за эти опорные пункты. К тому времени Икару, вероятно, призовут на службу, а те джонины тумана, скорее всего, тоже примут участие в этом крупном сражении, так что шансы на встречу немалые. Вот почему Икару говорил, что это не просто предчувствие. Однако это не было хорошей новостью. Хотя с его нынешней силой, особенно после обретения способности летать, такие крупные сражения вряд ли могли угрожать его жизни. Но если бы была возможность, он бы не хотел тратить на это время и силы. К сожалению, у него пока не было уверенности, чтобы игнорировать правила. Эх, тихо вздохнув, Икару прекратил размышлять и полетел в направлении форпоста. Глава 387. Исцеление после битвы. Вскоре Икару вернулся в воздушное пространство над форпостом. Стихия ветра. Крылья ветра. Отмена. Произнес он, и его ноги вновь коснулись земли. Заметив это, Учиха Тикка подошел к нему. «Икару, шиноби тумана действительно ушли?» — спросил он с тревогой в голосе. «Да», — коротко ответил Икару, окидывая товарища внимательным взглядом. Тикка был весь покрыт кровью, и своей, и вражеской. Каждый шаг давался ему с трудом, он заметно хромал на одну ногу, явно получив серьезные ранения в бою. Отведя взгляд от соратника, Икару оглядел остальных выживших. Изначально на этом форпосте размещалось более 200 ниндзя, но после вчерашнего сражения в живых осталось менее 70 человек, погибло почти 2/3 отряда. И каждый из выживших был ранен, кто-то легко, а кто-то тяжело. Такой процент потерь можно было назвать только катастрофическим. Впрочем, если их потери были столь велики, то и шиноби тумана заплатили немалую цену. Несмотря на абсолютное численное превосходство, из-за присутствия Икару враг также понес тяжелейшие потери. По грубым подсчетам, деревня скрытого тумана потеряла около 250 ниндзя, более 40% от их общей численности. В итоге соотношение потерь сторон составило примерно 1:1,5. Такое соотношение, конечно, не выглядело блестящей победой, но стоило помнить, что оно было достигнуто шиноби Канахи при абсолютном численном недостатке 1:3. Только благодаря своей способности летать Икару удалось сдержать многих сильных противников и время от времени атаковать чунинов и генинов тумана. Без этого преимущества не то что о благоприятном соотношении потерь, но и о самом выживании говорить бы не приходилось. Именно поэтому, когда Икару обводил взглядом поле боя, все, кроме тяжелораненых без сознания, встречаясь с ним глазами, непроизвольно выражали благодарность. Чувствуя на себе эти взгляды, Икару тихо вздохнул. Повернувшись к стоящему рядом Учихе Тикке, он отдал распоряжение. «Возьми людей и проверь состояние всех раненых. Пометь их ранения по степени тяжести и срочности. После этого я займусь их лечением». Услышав эти слова, лицо Учихе Тикке просветлело, и он поспешил выполнить поручение. Глядя на его удаляющуюся спину, Икару погрузился в размышления. Несомненно, лечение такого количества людей, Даже если просто стабилизировать их состояние, потребует огромных затрат чакры, что неизбежно замедлит его собственный прогресс. Но некоторые вещи просто необходимо сделать. Во-первых, практически всем на форпосте было известно, что он владеет медицинскими техниками. Если бы он сейчас не вмешался, это выглядело бы не просто странно, а недопустимо. Во-вторых, он не мог просто стоять и смотреть, как эти люди умирают из-за отсутствия своевременной помощи, такое бремя на совести он бы не вынес. Поэтому лучше было последовать зову сердца и помочь раненым. Хотя это и замедлит его собственный прогресс. Речь шла всего о дне или двух задержки. Это время он вполне мог себе позволить. Даже если его тело должно было претерпеть важную трансформацию в ближайшие дни, он мог немного отложить этот процесс. Отбросив все сомнения, Икару направился к одному из тяжелораненых ниндзя Конохи, лежавшему без сознания. Тщательно обследовав его раны и убедившись, что основная проблема заключается лишь в сильной кровопотере, он аккуратно снял пропитавшиеся кровью повязки. Очистив раны, Икару приступил к лечению, применяя технику мистической ладони. Примерно через четверть часа он закончил процедуру. К этому моменту все раны шиноби затянулись, а его дыхание стало ровным и спокойным. Вскоре веки раненого дрогнули, и он открыл глаза. Увидев склонившегося над ним Икару, он сразу понял, что произошло, и слабым голосом произнес: «Командир, отдыхай», — коротко ответил Икару, слегка кивнув. «Не трать силы на разговоры». Затем он обратился к двум ожидавшим неподалеку ниндзя Конохи. «Можете забрать его». «Осторожно». «Да, командир». Синхронно отозвались оба, немедленно приступив к выполнению приказа. Не задерживаясь, Икару направился к следующему тяжелораненому. В отличие от предыдущего, лицо этого шиноби приобрело зловещий черный оттенок, признак серьезного отравления. Дыхание раненого было едва заметным, жизнь в нем угасала с каждой минутой. Икару быстро подошел и, не теряя времени, применил технику извлечения яда, внимательно исследуя состояние внутренних органов пострадавшего. Благодаря интенсивным тренировкам последнего месяца его мастерство в этой технике достигло 5-го уровня, что позволило ему легко определить очаги скопления токсинов. Активировав скальпель чакры, он точными движениями разрезал кожу и мышечную ткань, обнажив пораженный орган, покрытый зловещими черными линиями, видимым следом распространения яда. Без малейших колебаний Икару снова применил технику извлечения яда, осторожно удаляя опасные токсины. Процесс занял более получаса кропотливой работы, но, устранив источник отравления, дальнейшее лечение оказалось относительно несложным. Техника мистической ладони 8-го уровня справилась с восстановлением поврежденных тканей всего за 5 минут. Закончив, Икару вытер выступивший на лбу пот и сделал глубокий выдох. После того, как и этого раненого унесли, он накинул взглядом остальных пострадавших. Только тяжелораненых оставалось около 10 человек, и при такой скорости лечения к моменту, когда он добрался бы до последних, те могли уже не дождаться помощи. Осознав это, Икару принял решение. Ладно, если уж взялся за дело, нужно довести его до конца. Раз решил спасать людей, спасу всех. С этими словами он поднял руки, сложив пальцы в печать Бзин, и активировал технику «теневое клонирование». Бум, сопровождаемый облаком чакры, в воздухе материализовались 9 идентичных теневых клонов Икару, вместе с оригиналом их стало 10. Не тратя времени на лишние слова, Икару отдал короткий приказ: «Приступаем». Все 9 теневых клонов одновременно использовали технику телесного мерцания и растворились в воздухе, мгновенно переместившись к местам, где находились критически раненые шиноби. Тяжелораненых из-за их опасного состояния Учихатика и другие не решались перемещать, ограничившись лишь пометками их местоположения. Теперь Икару и его 9 теневых клонов могли одновременно приступить к лечению всех тяжелых случаев. Хотя такой подход требовал значительно больше чакры, но какое это имело значение, когда на кону стояли жизни товарищей? Время незаметно перевалило за полдень. После нескольких часов напряженной работы все раненые шиноби Конохи, включая самые тяжелые случаи, получили необходимую медицинскую помощь. Для выполнения этой задачи Икару израсходовал около 150 тысяч единиц чакры. Только благодаря своей феноменальной скорости восстановления энергии, за одно утро он восполнил примерно 100 тысяч единиц, ему удалось справиться с таким колоссальным объемом работы. Однако, если чакра восстанавливалась сравнительно легко, то ментальную усталость преодолеть было гораздо сложнее. Прошлой ночью он лег спать поздно, А во второй половине ночи его внезапно разбудили для отражения нападения. Затем последовало изнурительное сражение, а сразу после битвы, многочасовое лечение раненых без единой минуты отдыха. Даже несмотря на то, что его атрибут дух теперь превышал 20 очков, Икару чувствовал себя полностью опустошенным. Поэтому, завершив лечение последнего раненого, он дал несколько кратких указаний и, не теряя времени, направился в свое жилище, чтобы наконец отдохнуть. Учихатикка и другие шиноби проявили понимание и такт, взяв на себя все оставшиеся заботы и мелкие дела, чтобы их командир мог полностью восстановить силы, не отвлекаясь ни на что. Глава 388. Приказы с фронта. Закат солнца сменился восходом луны. В мгновение ока ночная мгла окутала все вокруг. Прошло несколько часов, а Икару все еще крепко спал. В какой-то момент тишину нарушил стук в дверь. Тук-тук-тук. В следующее мгновение Икару резко открыл глаза. За долю секунды его взгляд перешел от затуманенного к ясному и сосредоточенному. Его чувства распространились за пределы комнаты, и, удостоверившись в личности пришедшего, он немного расслабился. Однако он не спешил отвечать. Вместо этого сел, развел руки в стороны и с наслаждением потянулся. Хруст-хруст. Раздался звук трения костей, и Икару почувствовал, как приятное тепло разливается по телу. «Давно я так хорошо не спал», – пробормотал он, опуская руки, и только после этого произнес: «Входи». Скрип дверь отворилась, и в комнату вошел Учихатикка. Увидев его, Икару спросил напрямую, что случилось. Услышав вопрос, Учихатикка тоже не стал ходить вокруг да около. «Сегодня днем от капитана Кура пришло сообщение. Он просит тебя прибыть в форпост Черного Камня до 8 утра завтрашнего дня». «Форпост Черного Камня?» Услышав это, Икару слегка нахмурил брови и уточнил: «Это тот самый форпост центральной линии обороны, который находится ближе всего к южной части северной линии обороны». «Верно, именно он», — утвердительно ответил Учихатикка. «Если я не ошибаюсь, это должен быть крупный форпост с очень надежной защитой. Он ведь не пал?» Произнеся это, Икару вдруг будто что-то вспомнил и добавил: «Кстати, сколько форпостов мы потеряли во вчерашнем бою?» 4, ответил Учихатикка. «Согласно информации от капитана Кура, прошлой ночью деревня Скрытого Тумана прорвала 4 наших форпоста, и один из них находится недалеко от форпоста Черного Камня». «О!» — протянул Икару, мгновенно уловив суть. «То есть штаб планирует вернуть этот форпост?» «Должно быть, так и есть», — кивнул Учихатикка. «И не только ты, говорят, что джонины из других форпостов тоже были переброшены, все они сосредоточены в форпосте Черного Камня». «Вот как», — задумчиво промолвил Икару, а затем снова спросил: «А когда я уйду, что будет с этим форпостом?» «Деревня Скрытого Тумана вряд ли действительно откажется от этого места. Какие распоряжения дал капитан Кура?» «Хаем», — Учихатикка кивнул, подтверждая его догадку. «Сегодня вечером прибудет отряд из 100 человек для поддержки». Сказав это, он немного помедлил, а затем продолжил: «Кроме того, согласно словам капитана Кура, деревня уже получила информацию о том, что деревня Скрытого Тумана не будет атаковать другие форпосты. Похоже, они планируют использовать эти 4 форпоста как плацдарм для расширения оккупированной территории». Услышав это, Икару ненадолго задумался и решил, что в этом есть логика. Раз уж они захватили 4 форпоста, деревне Скрытого Тумана действительно нет необходимости наносить удары повсюду, хотя это и могло бы отвлечь силы Конохи. Но в то же время это рассеяло бы их собственные войска. А здесь, в конце концов, домашнее поле Конохи. Если бы они внезапно сконцентрировали свои силы и вернули эти 4 форпоста, разве деревня Скрытого Тумана не потратила бы все свои усилия впустую? Поэтому ключевой момент сейчас – удержать уже полученные преимущества. В такой ситуации естественно, что им не подходит продолжение атак повсюду. При таких обстоятельствах о форпосте Утеса Орлиного Клюва действительно можно не беспокоиться. Потому что даже если деревня Скрытого Тумана все еще не оставит мысли напасть на это место, они, скорее всего, не станут посылать слишком много людей. Отряда поддержки в 100 человек будет вполне достаточно. Придя к такому выводу, Икару окончательно успокоился. После этого в комнате воцарилась тишина. Через некоторое время он снова заговорил: «Есть ли еще что-нибудь?» Учихатикка задумался на мгновение и покачал головой: «Нет». «Хорошо, можешь идти». Икару уже начал выпроваживать его. Услышав это, Учихатикка кивнул и направился к выходу. Однако, дойдя до двери, Он вдруг остановился, обернулся и произнес с нескрываемым беспокойством: «Икару, будь осторожен». «Хаэм?» Икару приподнял бровь, а затем с легкой улыбкой ответил: «Не волнуйся, разве ты не знаешь моих способностей? Со мной ничего не случится». «Хаэм, я верю тебе», — Учихатипка серьезно кивнул. Затем, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. Ощущая его удаляющееся присутствие, Икару покачал головой и со смешком произнес: «И он еще беспокоится о моей безопасности. Разве я похож на человека, который любит рисковать?» Произнеся это, Икару внезапно замер. Он вдруг вспомнил о своих вчерашних действиях и о том, как потом, леча раненых, довел себя до полного истощения. «Кажется, в этом что-то есть», — подумал Икару. Однако сразу после этого он покачал головой. Каждый лучше знает свои возможности. Его вчерашняя безудержность объяснялась двумя причинами. Во-первых, у деревни Скрытого Тумана действительно не было эффективных средств против его летающего ниндзюцу. А во-вторых, у него было небесное владычество в качестве козыря. С такой уверенностью он, естественно, мог действовать более смело. Если бы не эти два фактора, он, конечно, не стал бы так рисковать. Что касается последующего лечения раненых, это было просто то, что он мог сделать в меру своих сил, и вовсе не считалось чем-то особенным. Так что беспокойство у Чихитики было совершенно излишним. Более того, частое использование медицинских техник сегодня утром при лечении раненых тоже принесло свои плоды. По крайней мере, его навыки медицинских техник значительно улучшились. Раньше он говорил, что такие действия замедлят его прогресс, но имел в виду лишь замедление трансформации его тела и эволюции Шарингана. На остальное влияние было не таким значительным. В конце концов, большая часть этой чакры все равно превратилась в очки мастерства и осталась при нем. Просто полученные очки мастерства не совсем соответствовали его плану. Икару открыл панель и бегло просмотрел ее. Можно было увидеть, что его техника мистической ладони, скальпель чакры и техника извлечения яда, все они увеличились на несколько сотен очков мастерства. Особенно техника мистической ладони, благодаря бонусу за практику, очки мастерства выросли почти на 1000 пунктов, что почти равнялось сумме за последние 4 дня. К сожалению, все эти очки мастерства он использовал на спасение людей, иначе его тело уже достигло бы критической точки трансформации. Покачав головой, Икару отбросил эти мысли и начал применять технику отражения сердца, стимулируя мозг для создания особой чакры, способствующей эволюции Шарингана. После дневного сна чакра в его теле полностью восстановилась до максимума, а форпост черного камня находился всего в 60 ли отсюда. С его скоростью, используя стихию ветра, крылья ветра, он мог добраться туда менее чем за 40 минут, так что торопиться не было необходимости. Как раз, кстати, он уже выспался и вполне мог использовать это время, чтобы наверстать пропущенный сегодня прогресс в тренировках. Так время текло, минута за минутой, секунда за секундой. Ночь постепенно сгущалась, а Икару все продолжал практиковать технику отражения сердца снова и снова, словно хотел полностью возместить потерянное за день время. Глава 389. Встреча перед штурмом на следующий день, ранним утром, когда первый луч солнца пробился сквозь щель в окне и проник в комнату, Икару открыл глаза. Мысленно сосредоточившись, он вызвал панель мастерства и с удовлетворением кивнул, оценивая показатели техники отражения сердца и техники мистической ладони. За ночь упорных тренировок он наконец-то наверстал вчерашний упущенный прогресс в технике отражения сердца. Более того, практикуя технику мистической ладони, он значительно укрепил свое тело. Хоть и не восстановил весь прогресс полностью, все же сделал еще один уверенный шаг к давно желанной трансформации. Что касается расхода чакры, то при тренировке только этих двух навыков естественного восстановления организма и применения техники очистки чакры было вполне достаточно. Именно поэтому даже сейчас запас его чакры оставался почти полным. «Неплохо», — пробормотал Икару, закрывая панель мастерства. Он перевел взгляд на окно и тихо произнес: «Время почти пришло, пора выдвигаться». Куразава Нарики приказал ему прибыть в форпост Черного Камня до 8 утра. Сейчас было лишь немногим больше 7, и если использовать стихию ветра, крылья ветра, то он доберется туда менее чем за 40 минут. Икару никогда не любил заставлять других ждать, так же, как не любил ждать сам.